Глава 25. Джефф Коннорс вместе с Дейной встречали самолет Кемаля в международном аэропорту Далласа. «Не представляешь, что ему пришлось пережить», — нервно шептала Дейна. «Он не похож на других мальчишек. То есть я хочу сказать, не удивляйся, если он не захочет с тобой говорить и вообще не выкажет никаких эмоций». Ей отчаянно хотелось, чтобы Джефф полюбил мальчика. Видя, как тревожится Дейна, Джефф погладил ее по плечу. «Не стоит волноваться, дорогая. Мы с ним отлично поладим». «Летит!» В небе показалась крошечная точка, которая все росла и росла, пока не превратилась в Боинг 747. Дейна стиснула руку Джеффа. «Наконец-то!» Она нетерпеливо вглядывалась в каждого пассажира и переминалась с ноги на ногу, готовая сорваться с места. «Вот он!» Кемаль был одет в купленный ею костюм. Лицо чисто вымыто. В руке маленький сверток. Он медленно спускался по трапу и, увидев Дейну, остановился. Они молча, не шевелясь, смотрели друг на друга. Внезапно оба, не сговариваясь, сорвались с места. Дейна схватила мальчика, а тот крепко прижал ее к себе единственной рукой. Их слезы смешались. «Добро пожаловать в Америку, Кемаль!» Наконец всхлипнула Дейна. Мальчик только кивнул. Говорить он не мог. «Кемаль, познакомься с моим другом. Это Джефф Коннорс». «Привет, Кемаль. Я много слышал о тебе». Кемаль продолжал судорожно цепляться за Дейну. «Ты будешь жить со мной», — объяснила девушка. «Хочешь?» Кемаль, по-прежнему не отпуская девушку, снова кивнул. «Ну вот и хорошо. А теперь нам пора. Я должна быть на пресс-конференции в Белом доме». День выдался великолепным. С реки Потомак доносился прохладный ветерок. Небо над Вашингтоном было глубокого синего цвета. Репортеры столпились в розарии перед возвышением, на котором стояли президент и его жена. «Я должен сделать важное заявление», — начал Оливер Рассел. «В настоящий момент в Вашингтоне проходит совещание глав Объединенных Арабских Эмиратов, Ливии, Ирана и Сирии. На повестке дня — вопрос о мирном договоре с Израилем. Сегодня мне сообщили, что собравшиеся вот-вот должны прийти к окончательному соглашению, и договор будет подписан в ближайшие дни. Поэтому нам крайне необходима поддержка Конгресса Соединенных Штатов. Я прошу собравшихся выслушать сенатора Дэвиса». Вперед выступил сенатор в своем традиционном белом костюме и такого же цвета широкополой шляпе. «Это поистине исторический момент в жизни нашей великой страны», — с улыбкой заявил он. «Как вам известно, я много лет боролся за восстановление мирных отношений между Израилем и арабскими странами. Задача была нелегкой и потребовала много времени. Но теперь я счастлив видеть, что с помощью нашего замечательного президента усилия многих людей наконец увенчались успехом. Мы все поздравляем мистера президента с той прекрасной миссией, которую он взял на себя». «Одна война подходит к концу», — думала Дейна. «Возможно, это только первый шаг, и скоро мы станем жить в мире, где взрослые люди приучатся разрешать свои споры полюбовно, не убивая друг друга, где дети смогут расти под звуки колыбельной, а не под взрывы бомб и свист пуль, без страха за свое будущее, не боясь, что их превратят в коллег и уродов». Дейна чуть повернула голову и улыбнулась, видя, как Кемаль что-то взволнованно шепчет Джеффу. Вчера Джефф попросил Дейну стать его женой. У Кемаля будет отец. Они станут одной семьей. Столько счастья почти невозможно вынести. Пресс-конференция подходила к концу. Оператор отвернулся от возвышения и направил камеру на Дейну. Та поднесла к губам микрофон. Говорит Дейна Эванс, WTE. «Я веду репортаж из Вашингтона, округ Колумбия». Текст читала Елена Дельвер.